Глава 43. Мага зашел за Виктором около 6 часов вечера и тут же посмотрел на пухлую спортивную сумку, приготовленную к дороге и лежащую на полу. «Лучше не брать», — сказал он. «Оставь здесь. Может, там что-то старику подойдет». Виктор зашел в свой закуток, вытащил документы, кредитку и остаток денег. $300 для маги уже лежали в кармане МЧСовской куртки. Вытащенное засунул во внутренний карман и бросил прощальный взгляд на свою сумку. Больше всего ему жалко было ветровку, сколько она ему послужила. Пожал старику хозяину руку на прощание, поблагодарил его, показал жестом, что сумку оставляет ему в подарок. Потом мага перевел старику все, что сказал Виктор, на чеченский и добавил что-то от себя. В результате старик подарил Виктору 2 куска красного махрового полотенца с олимпийской символикой и половинкой олимпийского мишки. Рукой при этом показал на новые сапоги Виктора. Потом старик сказал что-то еще. Виктор оглянулся на магу. «Пусть Аллах тебя хранит», — перевел мага. На дворе начинались сумерки, небо еще казалось светлым, но вниз этот свет не опускался. Прошли знакомой улочкой, мимо разрушенных и целых строений. Виктор обратил внимание на отсутствие столбов. «А что, электричества здесь нет?» – спросил он. «А его здесь и не было. Ни газа, ни телефона, ни электричества. И школы здесь не было. Власти хотели, чтобы люди с гор спустились и внизу жили. Поэтому ничего в таких селах и не делали». «А ты почему без автомата?» — снова поинтересовался Виктор. «Чтоб лишний раз не убили. Есть люди, которые по безоружным не стреляют. Есть, конечно, и другие, но я ведь не боевик. Я часть мирного населения, и без автомата это легче доказать, даже федералам». Они подошли к горной узкой тропинке, остановились. Мага посмотрел на небо, на лице отразилось сомнение. «Что-то не так?» — спросил Виктор. «Ветер будет сильный, а здесь при ветре идти опасно. Он в скалу бьет так, что можешь не удержаться. Но ведь сейчас ветра нет». «Скоро будет», — твердо сказал мага. «Ладно, пошли, наверное, успеем». Мага пробормотал что-то то ли на чеченском, то ли на своем языке, и ступил на тропку. Виктор за ним. Небо темнело у них на глазах. Небесный свет угасал, и на его месте проклевывались звезды. Луна была видна и раньше, но теперь она набрала яркой желтизны. Виктор смотрел под ноги и не мог не видеть пропасть справа. Свет луны достигал и дна этого ущелья. Но заглядывать туда Виктор боялся, сосредоточивая все свое внимание только на тропинке. Идти надо было действительно осторожно, то и дело попадались упавшие сверху камушки и камни, о которые можно было легко споткнуться. «Через 10 дней домой пойду», — сказал вдруг мага. «В Дагестан?» «В Хасавюрт. Деньги отнесу, родных повидаю, чтобы знали, что жив. У меня 3 сестры есть. Их надо будет замуж отдавать. А родители больные, понимаешь? Лекарства можно только в Махачкале купить. И стоит все страшно дорого». Внезапно мага остановился и прислушался. «Осторожно, ложись!» — прошептал он и сам стал опускаться на тропинку. Уже лежа на холодном камне, Виктор услышал приближающийся вертолетный рев. Правая рука лежала на самом краю тропки. Виктор подобрался ближе к этому месту и заглянул в бездну. Сначала взгляд словно проваливался туда и терялся не то чтобы в темноте, но в какой-то однообразной серости. Однако постепенно, пока рев нарастал, Виктор стал различать деревья и отроги гор. 2 вертолета с мощными прожекторами пролетели метрах в 300 от них на высоте тропки Прожекторы ощупывали как раз ту самую бездну, которую пытался рассмотреть и Виктор. Огромное пятно вертолетного прожектора прошлось по росшим внизу деревьям. «Кого они там ищут?» — Виктор спросил скорее риторически. «Ясно кого. Басаева, Нагаева, Радуева и других бандитов». Мага поднялся на ноги, отряхнул со своего камуфляжа пыль и грязь, пошел дальше. «А ты сам из Москвы?» — спросил. «Нет, из Киева. Сюда, правда, из Москвы приехал». «Я в Москве был. Вот это город. Там хорошо». «Да не так уж там и хорошо», — не согласился Виктор. «Тебя бы сразу менты в охапку и на проверку документов. Знаешь, как они любят лиц кавказской национальности? Я бы убежал», — с уверенностью произнес мага, обернувшись на мгновение. «А женщины там какие? Ты таких еще где-нибудь видел? В Киеве видел? Вот только не ври, а правду скажи». Виктор задумался. Сама собой в памяти возникла кореянка Марина. «У меня там такая девушка живет. Галя Рафасуилова. Глаза как орехи. Большие, круглые. Ну скажи, разве такие женщины, как в Москве, в Киеве есть?» «Нет», — согласился Виктор. Ответ магу устроил, и он теперь шел молча. Виктор смотрел себе под ноги и думал о Марине. Поездка в Москву словно и состоялась только ради этой встречи. Ради ее узких глаз, ради ее решительного взгляда, взгляда женщины, которая всегда знает, чего она хочет и всегда добивается своего. «Марина и Москва», — задумчиво прошептал сам себе Виктор. Оба слова начинались на «М» и имели по 6 букв. И в сознании Виктора Марина становилась его Москвой. Все остальное казалось теперь неважным, второстепенным. Мага неожиданно остановился и оглянулся. По его лицу было видно, что остановлен он был какой-то важной мыслью или догадкой. «Я думаю, что чеченцы русских из-за женщин не любят», — сказал он доверительно. «У чеченцев женщины не очень красивые и стареют рано. А в Москву красивых женщин, наверное, со всей России свозят, чтобы они там жили, чтобы иностранцам их показывать». Виктор посмотрел вниз, в пропасть. Разговаривать на этой тропке ему не очень-то нравилось. Тем более, что ветер на самом деле усилился, и его порывы 2 или 3 раза, словно из-под тишка, ударяли ему в спину. И луна светила теперь порывисто, то и дело пропуская между собой и горами невидимые отсюда облака. В эти моменты лунных затмений у Виктора возникал страх, и он вел левой рукой по отвесной каменной стенке горы, стараясь идти, почти касаясь ее плечом. Мага, увидев, что Виктор кивнул ему в знак согласия, продолжил свой путь. Тропинка, наконец, мягко завернула за поворот, и пропасть справа резко поднялась и сравнялась с тропинкой. Виктор остановился, перевел дух и обратил внимание на невысокое дерево, на ветвях которого трепетали под порывами ветра какие-то лоскутки. Спросил магу: «Это чтоб счастье было? У нас тоже есть такие деревья, на которые тряпочки привязывают».